Я как раз собирался заглянуть к нашему приятелю Конану, прежде чем отпустить его. Да, таковы мои новости. Понадобилось много времени, чтобы выяснить, где он побывал в тот день. Но, наконец, мы нашли одного батрака, жителя Франквилля, который видел, как Конан направлялся на пастбище к своему стаду, как раз перед вечерней службой. Значит, это не он убил Олдвина, ведь бедняга погиб примерно час спустя. Катфаэль уселся с медленным протяжным вздохом. Что ж, значит, и его исключаем тоже. Ну и ну. По правде говоря, я и не считал его убийцей, но это другой разговор. И я не считал его убийцей, невесело согласился Хью. Но из-за пастуха я потерял несколько дней, разыскивая свидетелей, которые подтвердили бы его невиновность. Дурак от страха перезабыл всех знакомых, встреченных им по пути на пастбище во Франквилле. И заметь, еще и лгал. На это у него хватило сообразительности. Но он невиновен и скоро будет свободен, как птица. Пусть Джерар возится с ним, а с меня хватит, — с досадой заключил Хью. Он сидел, опираясь локтем о маленький столик, за которым они беседовали с глазу на глаз. Вообрази только. Он поклялся, что не видел конторщика с тех пор, как под воздействием упреков Фортунаты тот отправился в аббатство, чтобы отказаться от обвинения. И стоял на своем, пока мы не сказали ему, что последующие 2 часа он провел с Олдвином в пивной. Он признал это, но зато стал утверждать, что, посидев в пивной, они окончательно расстались. Впоследствии выяснилось, что и это ложь. Один из преследователей, разыскивавший Форгейта и Лейва, рассказал нам остаток истории. Он видел, как оба пересекли мост и направились к аббатству. Причем Конан обнимал Олдвина за плечи и что-то горячо говорил ему. И вдруг оба услыхали шум и крик ловли. Перепуганные, они решили, что это их разыскивают молодцы с дубинами, и спрятались в роще. Воображаю, насколько это поколебало решимость Олдвина, намеревавшегося признать неосновательность обвинения. Наверное, после исповеди мужество вернулось к нему, и если бы не смерть... И только сегодня Конан признался, что, выйдя из пивной, они не разлучились. Оба были довольно навеселе, полагаю. Конан возвратился к своему стаду, как только уверился, что Олдвин напуган настолько, что не двинется дальше. И так одним подозреваемым стало меньше. Этот был последним. И не жалею, что, как оказалось, недотепа не причастен к преступлению. По крайней мере, он не убийца, уточнил Хью. Хотя с самого начала подозрения против обоих молодых людей были весьма шатки. Но что же теперь? Теперь я расскажу тебе свои новости, которые кажутся мне еще более существенными после того, как Конан оказался вне подозрений. И потом, если не возражаешь, прежде чем ты отпустишь Конана, мы выжмем из него все, что известно ему о шкатулке, которую Илейв принес Фортунате в качестве приданного. Той самой шкатулке, что старик Уильям послал ей, умирая, из Франции. Да, задумчиво отозвался Хью. О ней упоминал Джеван, объясняя, почему Конан хотел избавиться от Илейва. Ему нравилась девушка, но он полюбил ее значительно горячей, когда она получила приданное. Так считает Джеван. Вот и все, что я знаю о шкатулке. Какое отношение может она иметь к убийству? «С самого начала меня смущало отсутствие мотива для убийства», — признал Катфаэль. «Месть», — говорили все, указывая пальцем на Илейва. Но все прояснилось благодаря юному отцу Эдмиру. Конан, конечно, не хотел допустить, чтобы Олдвин отказался от своего обвинения. Но и это кажется недостаточным основанием, чтобы убить. А теперь нам точно известно, что Конан вне подозрений. Но кого же мог так обидеть Олдвин, чтобы возникла хотя бы драка, не говоря уж об убийстве? Да на беднягу смотреть-то было жалко, а уж рассердиться и совсем невозможно. Он ни в ком не возбуждал зависти и никому не делал зла. Неудивительно, что все подозрения кажутся необоснованными. И все же он стоял у кого-то на пути, пусть даже не сознавая этого. Поскольку смерть его не связана с обвинением Илейва в ересе, я стал приглядываться ко всему, что творилось в эти дни в доме, ко всем делам, которые, возможно, только косвенно касались Илейва или Олдвина, и тщательно входить во все подробности и перемены, которые самым неожиданным образом могли иметь отношение к столь внезапно случившемуся убийству. И так все тихо шло своим чередом, пока не вернулся Илайв. Единственной новой вещью, что он принес в дом, была шкатулка. И даже при самом первом рассмотрении шкатулку эту нельзя назвать обыкновенной. И потому, когда Фортуната принесла ее вместе с деньгами в аббатство в надежде освободить Элоева, я попросил ее позволить нам исследовать внимательно эту шкатулку. И вот, Хью, что мы обнаружили. Катфаэль подробно рассказал о золоте и пурпуре и о том, что шкатулка стала легче, что говорило об изменении содержимого. Хью, не перебивая, выслушала его до конца и, наконец, сказал неторопливо. «Такая вещь, попав в дом, может стать искушением для любого человека. Особенно для того, кто понимает, что это дорогая и редкая вещь», — заметил Катфаэль. «Кто-то, наверное, открывал шкатулку и узнал, что в ней лежит, прежде чем это стало известно всем», — предположил Хью. «Нам надо узнать, открывали ли ее, как только парень принес ее в дом. И если нет, то когда ее открывали впервые?» «Этого я не знаю», — ответил Катфаэль. «Но ты содержишь под стражей того, кто может нам сообщить это. А заодно и то, куда ее положили, кто подходил к ней и какие вокруг нее велись разговоры. Илаеву об этом не может быть известно, потому что он все эти дни находился в аббатстве. Почему бы не допросить еще раз Конона, прежде чем отпускать его на свободу?» «Но учти», — предупредил Хью, — «что и это предположение может оказаться необоснованным. Возможно, там с самого начала лежали монеты, только плотнее уложенные». «Постой-ка, английские монеты и такого достоинства?» — спросил Катфаэль, неожиданно ухватываясь за ускользающую нить. «После долгого путешествия он отправил их ей из Франции?» «Да, если уж посылать деньги, то, конечно же, английские. Возможно, он нарочно приберегал их и послал, когда почувствовал приближение смерти. Ах, любое предположение неопределенно. Опять что-то ускользнуло от нас». Хью решительно встал. «Ну, давай-ка послушаем, что расскажет нам уважаемый Конан, прежде чем я позволю ему улизнуть отсюда». Когда они вошли в камеру к Конану, пастух взглянул на них с опаской. В камере под самым потолком было прорезано узкое окно, куда свободно поступал воздух. Спал заключенный на жесткой, но довольно сносной кровати. Кормили его досыта и не заставляли работать. И все же Конан, почти перестав удивляться, что с ним обращаются не жестоко, при появлении Хью всегда настораживался. Пытаясь снять с себя подозрения в убийстве, Конан наплел столько всяких небылиц, что сам успел забыть, что и по какому поводу он говорил. И теперь боялся окончательно запутаться. «Конан, приятель», — весело обратился к нему Хью, — «есть еще маленькое дельце, в котором ты можешь мне помочь. Тебе известно почти все, что происходит в доме Жерара Литвуда. Ты же видел шкатулку, которую Илайв доставил Фортунате из Франции. Расскажи мне все, что знаешь об этой шкатулке, но не вздумай врать. Кто был в доме, когда ее впервые принесли?» Опасаясь скрытого подвоха, Конан отвечал с осторожностью. «Там были Джеван, госпожа Маргарет, Олдвин и я. И еще Илайв. Фортунаты не было. Она пришла позже. Шкатулку открыли сразу же?»